Мы шагнем через край земли в мир, где ветер гуляет вольный, в небесах облака, корабли. И забудется все то, что было, и фантазии нас унесут волны моря, что боль размыли в душах тех, что на небо зайдут. Где бушует вечное лето, а на море ласкает бриз, в мир, где времени больше нету, мы шагнем воспаривши ввысь. И забудется все то, что было, и фантазии нас унесут волны моря, что боль размыли в душах тех, что на небо взойдут. Ночной будет жизнь наша там беспечной, в мире том будет жизнь иной. Там возляжем на пляже вечном, и под солнцем, и в час ночной будет жизнь наша там беспечной, в мире том будет жизнь.